Глава 5. О добрых вилланах Сайлса и Вордена. И пахарь в поле бросил плуг, кузнец оставил молот. Старик бежит, стуча клюкой, как будто снова молот. В день святого Петра в веригах зазвенели косы на полях вокруг Сайлса. Высоко поднимались рожь и ячмень, тяжелые колосья в ночь не остывали. Золотые упругие ости шуршали теплом, как горячие обломки солнечных лучей. На заре косари выходили на барщину, они шли к господским полям мимо своих полосок. Жаворонки взлетали из-под ног. В полдень звенели жаворонки в синем небе, а косари запевали песню. «Коси, виллан, с плеча, покуда нива горяча, овес, пшеницу и ячмень, пока придет Михайлов день. Господский хлеб мы снимем в срок, отбудем помощь и оброк, а с нашим хлебом подождем, пока поляжет под дождем». С господских полей урожай ручейками и реками тек в закрома, а на болотистых и каменистых баватах виланов хлеб все стоял. Пернатые воры клевали зерно, и мыши растаскивали его по своим подземельям. В день святого Михаила, когда, окончив уборку, веселятся монахи и рыцари, пришел Глимин в Сайлс, весь день бродил из землянки в землянку, из дома в дом и нигде не нашел веселья. Солнце скатилось под уклон, Глимин привязал медведя у колодца посреди дороги и ударил по струнам лютни. Он пел невеселую песню про доброго виллана и про злого старосту — Рива. Говорилось в песне о том, как злой староста Рив пришел к вилану. В руках у Рива был сверток телячьей кожи с печатью зеленого воска. Этот свиток был длинным и долгим, как путь грешника в аду. Злой Рив развернул свой свиток и стал спрашивать доброго вилана. «Две баваты земли ты держишь от благородного лорда сэра Стефана, не так ли?» «Именно так», — отвечал пахарь. — «Одну бавату камня я держу, благородный риф, и одну бавату болота. Заплатил ли ты в этом году господину 2 шиллинга и 6 пенсов с катпенни?» — «Заплатил, благородный риф». — «А 16 пенсов аверпенни?» — «Заплатил, благородный риф». — «Полчелдрона овса?» — «Полчелдрона овса». — «2 кур 10 яиц?» «И 2 кур и 10 яиц, благородный риф». «А работал на барщине 3 дня в неделю». «И 3, и 4 работал, кроме пасхальной недели и троицыной, потому что таков обычай». «А являлся ли на 4 осенних помощи для жатвы?» «Со всей семьей приходил, благородный риф, с 3 сыновьями и 2 дочерьми, только жена оставалась дома». «А вспахал и взборонил ты 3 роды земли, по повинности называемой Аверерт?» «И не 3, не 4, а 6 род я вспахал, по повинности называемой Аверерт». «А сделал ли ты для господина лодку к ярмарке святого Кесберта?» «Сделал, благородный риф, к весенней ярмарке я сделал 0,5 лодки вместе с Вильямом Кривым, а к осенней 0,5 лодки вместе с Джоном Бедиком». «Хорошо», — сказал благородный риф, — «ты говоришь правду, потому что так записано у меня в свитке с печатью зеленого воска. Но мне стало известно, виллан, что ты совершил грех против своего господина. Молол ли ты свой ячмень на мельнице, принадлежащей благородному сэру Стефану?» «Нет», — ответил крестьянин, — «я молол свой ячмень дома, на ручной мельнице, и ничего не заплатил за помол сэру Стефану, потому что мельницу эту я вырубил из камня своими руками». «Как же ты думаешь, что будет с тобой за этот грех?» «А будет со мной, благородный риф, то же, что ждет меня за 2-й мой великий грех». «А какой же 2-й твой грех?» — спросил доброго Виллана Риф и опять развернул свой свиток. «А второй мой грех! Я убил благородного Рива!» Так воскликнул добрый Виллан и ударил Рива ножом. И злой Риф лежал на дороге убитый, и никто не стал хоронить его, и свиньи сгладали свиток с печатью зеленого воска и правую руку благородного Рива. Вот какую песню спел Глимен в день святого Михаила, в веселый праздник Майклмас. И добрые виланы дважды повторили припев, потому что им понравилась смелая песня. «Хорошая песня! Хорошая песня!» — сказал крестьянин с рыжими волосами, которого звали Биль Белоручка. И он опять повторил припев. «Виланскую подать, погайдовый сбор, платите, виланы, и весь разговор. Налог на дорогу, на дом и на двор, платите, виланы, и весь разговор». И долго молчали пахари у колодца в Сайлсе, а в небе уже показалась первая звездочка. «Кто ж из вас придет на помощь доброму виллану, который убил благородного Рива?» — спросил Глимен, которого звали Робин Гудом. Но все молчали, потупив глаза. Тогда стрелок, не говоря ни слова, отвязал медведя от колодезного столба. Он вытащил из-за пояса сыромятную плеть и вытянул медведя по морде. Зверь с удивлением посмотрел на своего хозяина. Черная пасть его приоткрылась, обнажив пожелтевшие пеньки зубов. И в тишине, как далекий гром, прокатилось грозное рычание. «Смотрите!» — сказал Робин Гуд. «У зверя кольцо в носу и зубы сгнили, но он рычит под плетью. А вы?» Он обвел собравшихся пристальным взглядом. Злая усмешка скользнула по его лицу. «Кто же из вас придет на помощь человеку, который посмел поднять руку на благородного Рива?» «Мы все готовы!» тихо ответил крестьянин с рыжими волосами, которого звали Биль Белоручка. И лицо его было рыжим, сколько было в нем веснушек. «Да, мы готовы, Глимен!» Так ответили вилланы, старые и молодые. Робин Гуд оперся на медведя, обхватив руками его мохнатую шею. Он смотрел в ту сторону, где дорога, взбегая на холм, поворачивала к Вардену. В тусклом вечернем свете видна была темная толпа, спускавшаяся с пригорка вдали. Красные огни факелов мерцали сквозь ветви придорожных ракит. «Слушайте!» — сказал стрелок, высоко подняв руку. «В Вардене зарычали медведи!» Теперь слышны уже были и голоса. Издалека толпа казалась маленькой, но она запрудила всю улицу, докатившись до Сайлса. Рябой широкоплечий, приземистый крестьянин шел впереди, окруженный вилами, ножевыми клинками, насаженными на палки и факелами. На длинной прыгающей жерди он нес срубленную голову старосты. «Скотелок, это ты?» — крикнул Биль Белоручка, вглядываясь в лицо вожака. Со страхом и радостью смотрели все на окровавленную голову Рива, освещенную шатким пламенем факелов. Над ревом и гулом толпы висели возгласы. «К манору! К манору! Жечь песцовые книги!» Медведь зарычал и прижался к Робин Гуду. Виланы из Вардена смешались с виланами из Сайлса. «Мы идем к сэру Стефану жечь песцовые книги!» — сказал рябой скотелок. «В этих книгах и наше горе!» — сказал Биль Белоручка. А вожак из Вардена продолжал. «Добрые вилланы, вам знакома эта голова. В Вардене некому больше гнать нас на барщину и некому собирать оброк. Мы сожгли мельницу, где вы оставляли сэру Стефану треть от каждого челдрона зерна. Мы разбили большие жернова. Покажите, что осталось от господской мельницы, люди». Осколки гранита пошли по рукам. «Мы сожжем все грамоты, где записана наша горькая доля, все податные списки, все свитки зеленого воска, каждый лоскут телячьей кожи, какой найдется в маноре. «К манору! К манору!» Робин Гуд с тревогой вглядывался в толпу. Он не мог отыскать ни Билля Белоручки, ни других сельчан, которые только что повторяли припев его песни. Когда Виланы из Ворда надвинулись вперед, он помедлил один у колодца, дивясь, почему так дружно исчезли жители Сайлса. «Так-то, старик!» — грустно сказал он, вороша густую шерсть на загривке медведя. «Видно, зря я старался. Слишком много рабов в веселой Англии, слишком мало людей». В это время сразу из всех переулков хлынул народ. Темноту разорвали редкие факелы, горящая смола осветила топоры и косы, мечи, вилы, дубины, босые ноги и сотни сверкающих глаз. «К манору! К манору! Жечь песцовые книги!» Биль Белоручка бежал впереди с косарем, каким вырубают кустарник в канавах. «Ну, мое оружие при мне!» — усмехнулся Робин Гуд, вскидывая лютню к груди и поправляя лук за плечом. «Идем, старина!» Звона струн не было слышно в шуме, но голос Глимена перекрыл все голоса. «Служили мы верно до этих пор. В руках у Виллана блестит топор. Нынче начнется другой разговор. Крепко построен господский манор. Но меч у Вилана остер, остер, до неба встанет жаркий костер. Пахари, дружно, сильней напор, нынче веселый начнется спор». Медведь бежал в перевалку, осторожно выбрасывая вперед лапы, чтобы их не отдавили в толпе.